Глава 15. «Дочка, что происходит?» Зашла в гостиную мама, когда за Марком закрылась дверь. «Ты все слышала и видела в новостях?» Я наблюдала в окно, как муж сел в автомобиль, и его машина тронулась с места. «Да как же так?» Услышала ее разочарованный возглас. «Это ж что ж такое творится?» «Вот так, мама!» — обернулась к ней, слегка повысив голос. «Всем мужчинам порой нужно спустить пар, и твой любимый Марк Евгеньевич не исключение». «Но ведь он же так любит тебя!» — растерянно рухнула она на диван. «Себя он любит больше, и отказывать себе в удовольствиях не планирует». «Подожди, дочь, не рубись горяча. Может быть, оступился Марк, с кем не бывает?» «Мама! Ты себя слышишь? Что значит оступился? Как можно оступиться, оказавшись в чужой постели, и продолжать это делать?» «Ну, может, правда раз всего был, бес попутал?» «Не раз, мама. Они любовники. Я слышала их разговор и видела момент, когда эта девица торжественно вручила ему тест на беременность. Казалось, что бы я сейчас ни сказала, мама будет стараться найти моему мужу 1000 оправданий. Ты же сама знаешь, каково это, когда тебе изменяют. Неужели хочешь для меня такой участи?» «Конечно нет, дочка!» Она тяжело вздохнула. «Просто разочарована дико в Марке. И из-за тебя переживаю. Что ты думаешь делать?» «Я решила развестись». «Ох, дочка!» Расстроенно выдохнула мама. «А Марк что же, согласен?» «В том-то и проблема, что нет». «Но ты все равно не отступишь». По выражению лица мамы было непонятно, поддерживает она меня или нет. «Нет, и поэтому я должна встретиться сейчас с Романом». «Каким Романом?» — нахмурилась она. «Орловым», — прикусила я губу. 10 лет мы старательно избегали разговоров о нем и делали вид, что не вспоминали. И теперь говорить об Орлове вслух, да еще и упоминать его в качестве помощника, было немного странно. «А этот здесь при чем?» — мгновенно вспыхнула родительница. После нашего расставания она очень сильно злилась на него. Все же мы несколько лет встречались, и дело шло к свадьбе. Считала его даже сыном и души в нем не чаяла. А тот факт, что Лиза преподнесла всем родственникам, будто бы у них действительно отношения с моим женихом, сделал его злейшим врагом моей мамы. «Он в городе. Мы пересеклись. И Роман предложил помощь». «И ты поверила, что он может сделать что-то хорошее?» «Мама, все не совсем так, как мы себе представляли. И сейчас мне действительно сможет помочь тот, кто не боится Марка. А таких в городе нет. Ты это осознаешь?» Я смотрела на нее, рассчитывая на понимание. «Неужто у тебя нет других знакомых?» «Мама», — устало проговорила я. Порой казалось, что она живет в каком-то выдуманном мире. «У меня все те же знакомые, что у мужа. И, конечно, никто не захочет портить с ним отношения». «Девочка моя», — всхлипнула родительница. «Ладно, мам, не плачь». Я подсела к ней на диван и обняла. «Все будет хорошо». После того, как родительница все-таки усадила меня за обеденный стол, я получила сообщение. «Маша, ты передумала?» «Приезжал Марк. Он в курсе, что ты тоже здесь». «Понял», — кратко ответил Роман. Я смотрела несколько мгновений на сообщение и не понимала, что это должно означать. Он догадался, что я не смогу прийти, или же решил, что я передумала? Что, черт возьми, означало его «понял»? То есть это все? Вся его помощь? Предложить решение проблемы и бросить, как только нарисовались трудности? «Ну что, дочь, идешь?» Вышла из кухни мама, вытирая руки полотенцем. «Да, схожу». Я решила попробовать поговорить с бывшим, если он еще не уехал. Но не успела я открыть дверь, как застыла на месте. «Мария Юрьевна!» — кивнул мне Константин, стоящий на лестничной площадке и, видимо, дожидающийся меня. «Костя, что ты тут делаешь?» Кровь отхлынула от лица, когда я поняла, что теперь мне точно никуда не выбраться. «Дожидаюсь вас». «Почему не в машине?» В горле встал ком. «Марк Евгеньевич сказал ждать вас возле двери и сопроводить домой». «А что, если я не собираюсь еще домой?» «Тогда дожидаться вашего супруга здесь». «Мне нужно выйти к соседке». Я сделала попытку протиснуться между мужчиной и стеной. «Исключено», — преградил дорогу охранник. «Ну что же это такое? Я что, заключенная?» «Простите, Мария Юрьевна, такой приказ», — словно робот отвечал Константин. «Маша, тебе нужна помощь?» — услышала я знакомый до боли голос, при звуках которого в груди вспыхнула радость. «Да, Ром, представляешь, меня никуда не пускают. Либо домой, либо ждать мужа». Смотрела через плечо охранника на Орлова. «Это того, чья любовница беременна, и сегодня об этом все новости?» Снова почувствовала укол в районе груди. «Пойдем, Маша», — протянул он руку. «Мария Юрьевна никуда не пойдет», — вырос между нами Константин. «Это кто такое сказал?» — окинул его презрительным взглядом Рома. «Приказ Марка Евгеньевича». «Пусть засунет свои приказы», — снова сделал шаг Орлов. «Маша, идем», — повторил он уже более настойчиво. «Марию», — твердил мой охранник, но Рома не стал его слушать, двинулся ко мне. И когда Костя попытался его остановить, Рома просто ударил его в лицо и, схватив меня за руку, потащил прочь от квартиры матери. Константин ринулся за мной, но охранники Орлова не дали ему нас достать. Мы сбегали по лестнице, не оборачиваясь. «Боже, что же я делаю?» — сказала вслух. «Считай, это похищение», — ответил Роман, выбегая со мной на улицу.